Глава 46. «Отлично!» — ее собеседник явно обрадовался. «Я вылетаю в Германию завтра. Если срок вашей визы не истек, вы можете поехать со мной?» «По рукам», — ответила Катерина. Обсудив со своим будущим боссом все детали, Катерина начала собираться. Времени было катастрофически мало, но, может, это даже к лучшему. Долгие проводы, лишние слезы. Гораздо проще обрубить все и сразу. Она достала пакет с документами, полученными сегодня в отделе кадров, и взгляд сразу упал на трудовую книжку. В памяти тут же всплыла ее глупая клятва и попытки Вальдемары выбить из нее обещание никуда не уезжать. У Катерины даже закружилась голова. Ну вот откуда эта ведьма могла знать про поездку? Когда они разговаривали в последний раз, еще ничего не предвещало такого поворота событий. Поборов в себе желание немедленно позвонить колдунье и потребовать объяснений, она продолжила собирать вещи. Нет уж, хватит с нее всех этих мистических штучек. Еще ни разу ничего хорошего из этого всего не вышло. И все-таки на следующий день она не уехала. Как-то вдруг нашлась целая куча неотложных дел, которые надо было завершить до отъезда. Получить расчет, передать ключи от квартиры, да и много чего еще. Виктор улетел, заручившись ее обещанием прибыть завтра. Но билет снова пришлось менять. Опять всплыли срочные дела. Катерина уже стала подозревать саму себя в специальном затягивании переезда. Она словно специально находила все новые и новые предлоги задержаться в России. Как будто вселенная, мироздание или что там еще мистическое решила лично проконтролировать, чтобы она сдержала клятву в сердцах данную Вальдемаре. Но дальше продолжаться так не могло. Виктор уже выразил неудовольствие нерасторопностью своей новой сотрудницы, так что надо было поторапливаться. Что ж поделать? Выполнить обещанное не получится. Да это и к лучшему. Все-таки она слишком взрослая девочка, чтобы верить в сказки. Вылет был назначен на вечер третьего дня, который Катерина клялась провести в России. Получается, обманула она ведьму совсем немного, всего-то на несколько часов. Вещи уже были собраны и ждали хозяйку у порога. Ну вот и все. Можно прощаться со старой жизнью. Катерина ходила по квартире, вызывая в голове воспоминания. Вот здесь, прямо у двери, Максим ее в первый раз поцеловал. А на кухне они когда-то вместе завтракали и беззаботно болтали. А в спальне она стряхнула вдруг нахлынувшие слезы. Нет, нельзя так. Прошлое нужно забыть. Все, пора переворачивать страничку и начинать все с чистого листа. Но почему это так трудно? Катерина достала сумочку с документами. Пора. Осталось только убедиться, что все на месте и можно выезжать. Она просмотрела внушительную стопку. Кое-чего явно не хватало. Она перебрала все бумаги снова. Так и есть. Злосчастный трудовик пропал. Если она его сейчас же не найдет, то будет очень плохо. До рейса оставалось не так уж много времени. Звонок в дверь раздался, когда Катерина уже перевернула вверх дном всю комнату. Ну и кого там еще принесло? Наверняка Вальдемара. С нее ведь станется. Приедет посмотреть, как бывшая клиентка выполняет свое обещание. Вообще странно, что она не проконтролировала этот момент раньше. Даже ни разу не позвонила. Катерина распахнула дверь и окаменела. Оживать она начала снизу. Первыми задрожали ноги, потом руки. И вот ее уже всю колотит, как в ознобе. И неспроста. За порогом стоял Максим. Выглядел он не лучше ее, бледный, как смерть. Только глаза, как и раньше, горели синими прожекторами. Как же она соскучилась по этому мягкому теплому свету. Катерина отступила, впуская гостя. Он вошел и, смотря ей прямо в лицо, произнес: «Я приехал попросить тебя кое о чем. Пожалуйста, не выходи за меня замуж».